у тебя высокий живот. Это признак того, что будет сын. Мусульманские сыновья стоят в материнском лоне на ножках, ибо они воины Аллаха. Наверное, они все были убеждены, что у Хурем будет сын, ибо угождали ей изо всех сил, даже смешно становилось. Зато неизмеримую боль причиняла ей Гульфем, которая, может, больше всех страдала от зависти к Хурем. А Махидевран теперь не было речи, потому что и самой Махидевран не было в Баб-Усааде. И в муках бессонных ночей вынашивала в душе месть маленькой Роксоланки. Ибо женщины рождены для соперничества, а не для дружбы. Гульфем пришла в покой Хурем, когда та вела какой-то глубокомудрый спор с двумя учеными-евнухами. «О, Аллах! Ты повредишь своему ребенку!» — воскликнула Адалиска. «Уже слыхала это», — спокойно ответила Хурем. «Ты что-то хотела? Хотела тебе показать одну изумительную вещь. Приди потом, видишь, я занята. Это вещь от его величества султана». Хурем сделала знак евнухам, чтобы они вышли. Глянула на Гульфем строго и недоверчиво. «Ты не обманываешь? Действительно от его величества? Для кого же? Для меня? Не все же для тебя. Это уже для меня». Стала разворачивать парчевый платок, вынула что-то маленькое, четырехугольное, показала черепаховую коробочку, раскрыла, подала Хурем. «Погляди, какие жемчуга! Это подарок султана. Он прислал мне с Родоса». «Тебе?» Хурем не могла опомниться. В глазах у нее потемнело. «Проклятие! Проклятие! Почему именно тебе?» «Потому что я написала его величеству письмо о том, как я люблю его и рвусь душой и телом к его царственным следам». «Ты написала? Разве ты умеешь писать или читать? Ты ведь не умеешь ничего!» Я попросила у Стаханун, и она написала. «И теперь я получила подарок. Погляди, какие жемчуга! Они розовые, как мои перси!» Хурем ударила ее снизу по руке. Жемчуг рассыпался по ковру. Гульфем с ужасом смотрела на пустую шкатулку. «Что ты наделала? Как ты смела? Подарок падишаха!» Хурем хлопнула в ладоши, когда служанки возникли в дверях, указала на ковер. «Возьмите венички и подметите. Повыметайте все, что здесь есть. Тебя накажут!» — визжала Гульфем, падая на колени и торопливо собирая жемчуг. «Тебя накажут тяжко и жестоко!» «Уже наказано!» — успокоила ее Хурем. «Наказано и давно. Разве ты можешь понять?» В тот же день, проклиная свое неумение писать по-турецки и вменив себе в обязанность выучиться как можно скорее, попросила добрую старую женщину послать султану несколько слов от нее, Хурем. Казнилась и каялась. Искренне или нет, то уж ее дело. Пусть он думает, как хочет. Пошла к Валиде и попросила заменить ковры в покое, отдать их Гульфем или еще кому-нибудь, а ей послать новые, может, белые, как у самой Валиде. Султанская мать не приминула воспользоваться случаем напомнить Хурем о всемогущем Аллахе. 72 000 раз на день заглядывает Аллах внутрь человеку, в душу и в сердце, чтобы узнать, чем они наполнены, не осквернены ли. «Будьте уверены», — успокаивала ее Хурем, — «у меня душа чиста, если бы вы только знали, как она чиста». Теперь за ней ухаживали и берегли от всего злого и даже непостижимого. От каракура, злого духа, который наваливается ночью во сне и душит человека, помогает лишь железо под подушкой. И сама Валиде подарила Хурем маленький ятаган, так густо усыпанный самоцветами, что он уже был и не оружием, а только драгоценностью.